Эпизодическое изгнание злых духов. Понятно, почему общее очищение от всякой скверны, которым время от времени прибегает первобытный человек, как правило, принимает форму насильственного изгнания демонов. В этих злых духах дикарь видит причину многих, если не большинства, своих напастей. Стоит ему освободиться от них, воображает он, и его дела пойдут лучше. Попытки изгнать всю совокупность осаждающих общество напастей можно подразделить на две категории. К первому разряду следует отнести прямое или неопосредственное изгнание злых сил, а ко второму – их косвенное изгнание, то есть их изгнание с помощью материального носителя или козла отпущения. Приведем для начала примеры изгнания первого типа. Когда какое-нибудь несчастье случается на острове Рук, расположенном между Новой Гвинеей и Новой Британией, туземцы всем скопом бегают, визжат, сыплют проклятиями, воют и колотят палками по воздуху, чтобы отогнать демона, предполагаемую причину несчастья. От места происшествия островитяне шаг за шагом отгоняют его к морю. Достигнув берега, они начинают кричать и бить с удвоенной силой, чтобы прогнать демона с острова. Последний, как правило, удаляется в море или на остров Латин. Туземцы Новой Британии приписывают все свои несчастья, болезни, засухи, неурожая и так далее, влиянию злых духов. Поэтому в то время года, когда многие из местных жителей заболевают и умирают, например, в начале сезона дождей, все обитатели этого района, вооружившись ветками и дубинками, при свете луны выходят в поля, где до утра с дикими завываниями колотят своим оружием по земле и топают ногами, веря, что таким образом изгоняют чертей. С этой же целью они с горящими факелами в руках стремительно проносятся по деревне. Что до туземных обитателей Новой Каледонии, то, по их мнению, причиной всех зол является некий могущественный и злокозненный дух. Для того, чтобы избавиться от него, они время от времени вырывают глубокую яму, вокруг которой собирается все племя. Осыпав злого духа проклятиями, они засыпают яму землей и с громкими криками притаптывают бугор. Эту церемонию они называют погребением злого духа. Когда в племени Диери из Центральной Австралии вспыхивает эпидемия какой-нибудь тяжелой болезни, знахари изгоняют кучи, то есть дьявола, нанося удары по земле на месте стойбища и вне его хвостом кенгуру, набитым чем-нибудь тяжелым до тех пор, пока, как им представляется, не удается отогнать злого духа на некоторое расстояние от стойбища. Если ряд бедствий или эпидемия тяжелой болезни обрушилась на то или иное селение в Минагасской области на Церебесе, его обитатели возлагают ответственность за это на злых духов, которые наводнили селение и которых нужно изгнать. Однажды утром все жители селения, мужчины, женщины и дети, оставляют свои дома, вынося на себе свой скарб и поселяются во временных хижинах, построенных за пределами селения. Там, принося жертвы и готовясь к заключительному обряду, они проводят несколько дней. Наконец мужчины, часть из них в масках, а другая с вычерненными лицами, вооружившись мечами, ружьями, пиками и метлами, осторожно крадучись, возвращаются в покинутое селение. Прокравшись, они, по знаку жреца, начинают метаться по улицам, врываться в дома и пробегать под ними. Их дома строятся на сваях, пронзительно крича и нанося удары по стенам, дверям и окнам, чтобы прогнать злых духов. После этого в селение со священным огнем вступают жрецы и остальные жители. Держа в руках этот огонь, они по 9 раз обходят вокруг каждого дома и 3 раза вокруг лестницы, которая к нему ведет. Затем они вносят огонь в кухню, где он должен непрерывно гореть в течение 3 дней. Теперь, когда демоны изгнаны, воцаряется всеобщее веселье. Альфуры и Гальмагеры приписывают эпидемии козням беса, который приходит к ним из других деревень. Поэтому, чтобы избавить деревню от болезни, местный колдун изгоняет этого беса. Получив от всех жителей деревни богатые одеяния, он раскладывает их на 4 сосудах, которые затем уносит в лес и ставит на место, где предположительно обитает бес. С издевкой в голосе колдун приказывает бесу покинуть это место. На островах Кей к юго-западу от Новой Гвинеи злые духи образуют могучие полчища, которые местные жители четко отличают от душ умерших. Чуть ли не каждое дерево, чуть ли не каждая пещера служит обиталищем одного из таких злых духов, являющихся, кроме того, существами крайне раздражительными, способными спылить по малейшему поводу. Свое неудовольствие они выражают насыпкой болезней и других напастей. Поэтому во времена общественных бедствий, например эпидемий, если все другие средства не дали результатов, жители селения во главе со жрецом отправляются на место, расположенное в некотором отдалении от деревни. Там, на закате солнца, они устанавливают пару столбов, соединенных поперечиной, которые привешивают мешки с рисом, деревянные макеты ружей, гонги, браслеты и так далее. Когда все занимают свои места рядом со столбами и воцаряется гробовое молчание, жрец возвышает голос и обращается к духам на их собственном языке. Звучит это приблизительно так. «Хо-хо-хо, вы злые духи, обитающие в деревьях, мы даем вам эти ружья, эти гонги и прочее. Положите конец болезни, пусть от нее не умирает столько людей». После этого все присутствующие со всех ног пускаются домой. На острове Ниас, когда кто-то из жителей серьезно заболел, и все другие средства оказались бессильны ему помочь, колдун приступает к заклинанию духа, являющегося причиной болезни. Перед домом устанавливается шест, вершина которого соединена с крышей дома веревкой из пальмовых листьев. Колдун вместе со свиньей взбирается на крышу, и там закалывает животное, которое скатывается с крыши на землю. Горя желанием отведать свинины, бес спешно спускается с крыши по веревке из пальмовых листьев, а вызванный колдуном добрый дух преграждает ему обратный путь наверх. Если это средство не срабатывает, считается, что в доме скрываются другие бесы. Тогда на них организуют облаву. В доме затворяются все двери и окна, за исключением одного единственного слухового окошка в крыше. Запершись в доме, под удары гонгов и барабанный бой, мужчины начинают с плеча рубить и колоть мечами направо и налево. Это нападение приводит бесов в такой ужас, что они спасаются бегством через слуховое окно и, соскользнув по веревке из пальмовых листьев, кидаются прочь. А так как кроме слухового окна на крыше все другие окна закрыты, бесы не могут проникнуть обратно в дом. К сходному образу действий островитяне прибегают и в случае эпидемии. В деревне оставляют открытыми одни единственные ворота, и все жители, что есть мочи, кричат, бьют в гонги и барабаны и размахивают мечами. После того, как все бесы покинули пределы селения, за ними затворяют последние ворота. После этого деревня 8 дней находится на осадном положении и никому не разрешается входить в нее. Когда в одной бирманской деревне разразилась эпидемия холеры, мужчины, которые покрепче, вскарабкались на крыши и направо и налево колотили по ним бамбуковыми палками и поленьями, в то время как остальная часть населения от мала до велика стояла внизу и била в барабаны, дула в трубы, пронзительно кричала, колотила по полам, стенам, оловянным кастрюлям, чтобы поднять как можно более сильный гвалт. Считается, что если устраивать этот кошачий концерт три ночи подряд, очень вероятно, что демоны холеры будут изгнаны. Когда эпидемия оспы впервые посетила народность Куми в юго-восточной Индии, те приняли ее за дьявола, пришедшего из Аракана. Местные селения были переведены на осадное положение, выезд из них и въезд были запрещены. Сильным ударом о землю размозжили голову обезьяне, а ее тело повесили на ворота селения. Дома обрызгали обезьяне кровью, смешанной с мелкой речной галькой. Порог каждого дома подмели обезьяним хвостом, заклиная злого духа удалиться. Когда на Золотом береге, Западная Африка, свирепствует эпидемия какой-нибудь болезни, люди, иногда вооружившись дубинками и факелами, выходят наружу для того, чтобы прогнать злых духов. По условному сигналу все население с ужасными воплями начинает наносить удары по всему дому, после чего люди, как безумные, бросаются прочь из домов, размахивая факелами и бешено колотя палками по воздуху. Гвалт этот продолжается до тех пор, пока кто-нибудь не приносит весть, что демоны в страхе бежали через ворота города или селения. Народ бросается за ними в погоню, некоторое время преследуют их по лесу и угрозами предупреждают не возвращаться. За изгнанием злых духов следует повальное истребление деревенских или городских петухов. Делается это для того, чтобы своим криком петухи не привлекли изгнанных духов обратно в их старое жилище. Когда эпидемия болезни распространялась по селению гуронов и все испробованные средства не давали результата, эти индейцы совершали обряд под названием Лануироя, являющийся самым верным средством, и это его главная цель – изгнание из города или деревни бесов и злых духов, которые вызывают и распространяют все заболевания и недомогания, причиняющие страдания телу и духу. Однажды вечером люди, как безумные, начинали метаться по деревне, ломая и переворачивая в вигвамах все, что попадалось под руку. Они разбрасывали по улицам горящие головни и всю ночь напролет непрерывно бегали за вываниями и пением. Под утро они засыпали в надежде увидеть во сне какой-нибудь предмет – нож, собаку, шкуру и так далее. Утром каждый из них ходил от вигвама к вигваму, собирая подарки. Их полагалось принимать в молчании, которое длилось до тех пор, пока наконец кто-нибудь не дарил данному человеку вещь, которая привиделась ему во сне. Принимая ее, он издавал радостные крики и под поздравительные возгласы присутствующих метался по хижине. Считалось, что людям, получившим в подарок вещь, которая им приснилась, гарантировано здоровье. Тем же, кому в этом отношении не повезло, грозит беда.